Айя расстегнула куртку и села на потасканный пластиковый стул. Ночлежка по меркам корпсектора была полной отстой. Старая дешевая мебель, стены, обшитые пластиковыми листами, пол, покрытый ими же. Ни о каких интерьерах или обстановке даже речи не шло. Просто комната со светодиодной лентой по периметру. Стол, три разномастных стула, жесткий неудобный диван, на котором устроился Керра, и несколько розеток. Все. Однако это была комната, пусть и без окна, пусть и довольно холодная, но в жилом доме и с настоящим санузлом. Айя за 4 дня вне стен интерната научилась ценить даже такую малость. Кроме того, она искренне не ожидала, что они придут в подобное место. Думала, впереди очередной подъем по частично обрушившимся лестничным пролетам, глухомань, грязище и руины. А тут оказался 3-этажный жилой дом с несколькими проходными подъездами. В холле одного даже было что-то похожее на стойку ресепшена, за которой сидел администратор и выдавал ключи от номеров. Правда, идти сюда Айе с Керра пришлось по темным улицам, как двум шпионам, незаметно следуя за Цифрычем. Рейдер пытался обнаружить хвост, не обнаружил. Его спутницу это несказанно порадовало. Стрельбы в последние дни было столько, сколько не во всяком боевике увидишь. Убедившись в безопасности помещения, Керра окликнул хакера, и дальше, до этого дома, шли вместе в молчании. А теперь вот комната. Резкий свет с потолка, неряшливая скупая обстановка, холод. Керра молчит, будто дремлет сидя. Цифрыч суетится вокруг стола. Айе было тоскливо-тоскливо. Даже под ложечкой засосало от нехорошего предчувствия. Хакер на нее глянул мельком, заметил синяк и негромко хмыкнул, однако почти сразу отвлекся. Достал из рюкзачка 2 планшета и взялся подсоединять к ним какие-то явно самодельные девайсы. «Не, Кера, что ты так просто навстречу не выйдешь, я знал. Но что про это местечко в курсе, даже не подозревал. А заценил, как круто тут? 3 пути отхода, и все хрен перекроешь, плюс 8 каналов к черным серверам». Рейдер ответил. «Пути отхода на самом деле 5, а серверов, мне говорили, только 4». Он устроился поудобней. Откинулся к жесткой спинке, вытянул ноги. «Ну а то, что знаю, я со многими межсекторалами в дружбе. Помнишь, в прошлом году сеть черных прокси упала? Не удивило, что тебя никто не расспрашивал?» Цифрыч промолчал, но безмерное удивление на его лице было красноречивее любых слов. «А все потому, — продолжил Керра, — что я нашел того, кто это сделал. Вот церковь цифры вас и не трясла». «Однако, — присвистнул Цифрыч, — за мной должок». «Не принимаю», — коротко отозвался собеседник. «Как хочешь», — пожал плечами хакер. «Прошу, леди». И он подвинул к молчаливо сидящей девушке один из голографических планшетов, а за второй сел сам. «Ознакомляйтесь!» Айя поудобнее устроилась на шатком стуле и начала пролистывать проекции. Люди, люди, люди. Лица, лица, лица. Мужчины и женщины. Старые и молодые. Угрюмые и улыбающиеся. Красивые и не очень. Много. Очень много. Но никто не казался знакомым. Девушка старательно всматривалась в каждого, надеясь, что память все-таки отзовется. Однако память молчала. И на 5-м десятке внимание стало рассеиваться. Керра, похоже, спал. Цифрыч сидел в своем углу и больше не обращал на Айку никакого внимания. Она этому молчаливо радовалась, так как светить синяком было все-таки не очень приятно. И снова лица, лица, лица. Женщина с высокой прической, молодой мужчина с ранней лысиной, престарелый дядечка в огромных очках. Юная леди, подстриженная под мальчика, снова женщина, мужчина, старик. Рыжие, светловолосые, русые, брюнеты, блондины, с короткими волосами и длинными, с гладкими. Девушка отшатнулась от голограммы добродушного кудрявого человека в белом халате. Поставила проекцию на паузу, увеличила масштаб. И долго смотрела, чувствуя, как мелкая дрожь застарелого страха поднимается вдоль по позвоночнику. «Вот этот!» — хрипло сказала Айя и зачем-то добавила. — Я его за голову укусила. Сюда. Она ткнула указательным пальцем в затылок благообразного доктора. — Ха, да, однако, та еще штучка! — хохотнул парень, отшатываясь с наигранным испугом. — Ну, остальных-то тоже посмотри. Их не так много осталось. — Была, — сказала девушка, продолжая пролистывать голограммы. Лица перед ней снова замелькали. — Это тот же самый. Девушка остановила очередную проекцию выбранного ранее кучерявого доктора, но отснятого в другой позе и без медицинского халата. «Ошибся, когда подборку компоновал», — отмахнулся хакер. «Звиняй, долистывай все-таки». Сам он тем временем быстро набирал что-то на втором планшете, глядя сквозь очки на мелькающие цифры и коды. Похоже, и вправду разбирал что-то в этой пестрящей мешанине. Девушка продолжила перебирать файлы. «Больше никого не помню», — сказала она, когда изображения закончились. «Ок», — ответил Циферь, увлеченно продолжая заниматься своим делом. «Есть», — отозвался он несколько минут спустя, и над голограммером Аи закрутился ярлычок нового архива. «Смотри теперь среди этих». В папке были собраны различные логотипы, эмблемы и пиктограммы. С изображениями оказалось сложнее. Девушка вглядывалась в каждое, надеясь вспомнить хоть что-то. В наказание за это усилие начала нудно болеть голова. Конечно же, та ее половина, на которую пришлась оплеуха. Айя терла висок, стараясь сосредоточиться. Перед глазами пестрила от картинок, переносицу ломила. Сейчас опять из носа хлынет. Несколько тяжелых темных капель упали на стол. Девушка поспешно вытерла их рукавом. Черт, надо было салфетку взять. «Вот это вроде бы...» Неуверенно сказала Айя, увидев изображение символического щита, закрывающего спираль ДНК. «Да не напрягайся ты так!» — отмахнулся Цифрыч. «Еще разок посмотри!» После вдумчивого пролистывания девушка нашла еще несколько знакомых картинок. Что-то вроде листа клевера, абстрактную закорючку и несколько общеизвестных логотипов, примелькавшихся по рекламным билбордам. «Лады, пока отдыхай!» Хакер опять засуетился над своим планшетом. «Или посмотри, чего там, много всякого». Айя хотела было почитать, но первой книгой, на которую она наткнулась в электронной библиотеке, оказался почему-то учебник по прикладной электронике. Девушка вспомнила, как всего несколько дней назад переживала, что низкий балл по этому предмету может сломать ей жизнь, усмехнулась и больше к планшету не притронулась. Уткнулась лбом в ладони и сидела так, ожидая, пока снова не придется что-то смотреть. Спустя какое-то время хакер сказал «Гляди еще!» и щелкнул пальцем по кнопке Enter. В новом архиве были собраны снимки различных видов. Черные сектора, белые, корпоративная зона, руины и новостройки, широкие проспекты, узкие захламленные улицы. Над одной из проекций, показывающей огромные раздвижные ворота, Айя застопорилась. Поставила на паузу. Покрутила так и эдак, потерла лоб, покусала губы и задумчиво произнесла. «Вот эти ворота помню. Скрежетали, когда раздвигались, очень противно. Там за ними длинный такой коридор и еще одни ворота. Тоже здоровые, а по бокам переходы. Тротуары, огороженные железной сеткой. До конца-то просматривай». Однако теперь хакер, как ни силился, не смог скрыть волнение. Попытался было усесться и невозмутимо взяться за работу, но вдруг сорвался и с паническими нотками в голосе зачастил. «Кера, я не буду играть сам, это не мой уровень. Клянусь, не сдам вас, да за нее можно и 100 миллионов взять, но меня ж сожрут. Кера, играешь ты. Я прикрываю, как договаривались. Ну, хочешь 10? Пусть даже 9 мне хватит, но я не стану играть сам, здесь ушлый уже не прикроет». Рейдер сидел как сидел, даже не шевельнулся. А ей испуганно напряглась, понимая, что Цифрыч выудил из ее ответов информацию, из-за которой всерьез испугался за свою жизнь. Данные той самой ценности, когда благоразумнее убить напарника и тем самым снизить риски. А для Кера что убить, что плюнуть. Девушка медленно поднесла к лицу левую руку, словно бы снова вытирая кровь, льющуюся из носа, а на самом деле прикрывая движение правой, которую опустила к кобуре с пистолетом. Уж коли мисс Гелан так выросла в цене, она тоже имеет право голоса. Хотя кто услышит ее хилый писклявый голосок, если его не подкрепит веский аргумент? Девушка незаметно повернулась на своем стуле так, чтобы иметь возможность резко вскочить. Со стороны, если на нее, конечно, не смотрят совсем уж пристально, должно все выглядеть так, будто дури снова сплохела, и она борется с тошнотой. «Адекватно 30. И мой выбор», — глухо сказала Айя, стискивая вспотевшей рукой доков пистолет. Кера только хмыкнул в ответ, а Цифрыч скользнул по подопытным удивленным взглядам, но тут же снова повернулся к Рейдеру. «Это не мой уровень, и мне не сыграть!» Хакер явно совладал с собой. Без резких движений вытащил из-за пояса пистолет и положил на край стола. «Я подписывался за долю, и я именно за долю в деле! Цифры клянусь!» Левой рукой он достал из кармана что-то маленькое. Другого долго искать будешь?» «Адекватная, блин». Керра поморщился. «Хоть узнай, о чем речь сперва». После этого он повернулся к парню. «Цифрой? Кидай». Айя продолжала мягко и незаметно отодвигаться, стараясь держать обоих в поле зрения и не торопясь при этом убирать руку от оружия. О чем они говорили, она не понимала, но наблюдала с жадностью. Цифрыч сглотнул, облизал губы, а потом подобрался, словно перед прыжком, закрыл глаза и бросил то, что держал в левой руке, на стол. По гладкой пластиковой поверхности со стуком прокатилась игральная кость и застыла кверху гранью, на которой вместо точек почему-то значилось число 64. «Цифра подтверждает», — хмыкнул Керра. «Ок, 20. Или прежнее число эстетически радует?» «Адекватное». Он, наконец, снова повернулся к Айке, на миг почти выпустив цифру через поле зрения. «Ты хотя бы руки от волыны убери. А лучше выложи ее, нервирует». Девушка, не отводя взгляда от хакера, огрызнулась. «Хрен себе, понервничаешь. 30 и выбор». Керра в ответ только рассмеялся. «Цифрыч, одолжи 30-ку, пока думаешь». Тот сразу вытащил 3 купюры по 10 кредов и передал рейдеру, который, в свою очередь, взял их левой рукой и бросил на стол перед Айкой. Рано взялась жестко играть. Сказав так, Керра снова повернулся к хакеру. «Твое слово». «Старая радует». «Принято». Растолкуй девушке вкратце, что же она на самом деле вспомнила. Все, что знаешь. Айя медленно убрала руку от оружия и вопросительно посмотрела на цифрь. Тот быстрым движением вытер потный лоб, после чего заговорил. «Была, да и есть, такая корпорация, Марионетти. Специализация — биологическое оружие. И был, вот, к счастью, именно был, в ней некий Дерек Вулканс, он же гений смерти. В натуре гений, на стыке дисциплин всегда работал». На этих словах Цифрыч почему-то поежился. «Во время непоняток в Зета-центре погиб. Ну, официально пропал без вести вместе со всеми, кто там работал. История с Зета-центром случилась 5 лет назад. А ты ровно 4 года как отучилась в том своем интернате, и если над тобой работали психоинженеры, то как раз год ему нужен, чтобы довести тебя ту, ну, прежнюю, до списания. По времени все сходится. Ты вспомнила и Дерека, и внутренний логотип лаборатории, и даже шлюз Зета-центра. А он уникальный был. Все остальные такой фигней не страдают. Так что...» Хакер развел руками. Керра тихо посмеивался, глядя на ошарашенную Айку. А та хлопала глазами, забыв про лежащие перед ней на столе 30-ки, которые так и не взяла. Кстати, стоит она ровно 5. Рейдер с явным удовольствием полюбовался на лица обоих. И рассказчика, и слушательницы, после чего пояснил. «Больше в мой спецкейс не влезет». «А ты 2 возьми», — сорвалось у девушки с языка. Керра и Цифер переглянулись и расхохотались. Обстановка, еще несколько минут назад накаленная до предела, заметно разрядилась. Рейдер вытащил из внутреннего кармана куртки толстую пачку купюр и протянул хакеру. «В счет твоей доли. На непредвиденные расходы». Даже несмотря на картинно невозмутимый вид Цифрыча, Айя поняла, что держать в руках такую прорву денег ему явно непривычно. Девушка тем временем тронула Керра за плечо и тихо-тихо, чтобы слышал только он, спросила. «Керра, здесь есть душ? Я 4 дня нормально не мылась». «Только быстро. Здесь лучше не задерживаться». Так же тихо ответил он и повернулся к хакеру. «Цифрыч, выпьем чутка?» Айя поспешила к двери в санузел. Туда, где находился водопровод. И душ. И полотенце. И мыло. Пускай там было холодно и не очень чисто, пускай мыться приходилось в попыхах, даже так это все равно оказалось наслаждением. Вода из душа текла, конечно, не самая горячая, но она текла. А тесная кабинка оказалась просто углом с водостоком в полу, отделенным от остального санузла рваной пластиковой занавеской. Хорошо-то как. Торопливо намыливаясь, девушка думала, что здесь, в черном секторе, особенно после того, что она о себе узнала, логичнее всего мыться, обставившись минными растяжками и пулеметными гнездами. Да чего ж непросто-то все? Вот почему в жизни так мало радости и так много всякого дерьма? Волосы были еще слегка влажные, и Айка спрятала их под шапку. Снимет, на голове будет такой же бардак, как и внутри. Хотя нет, внутри был не бардак, а настоящее месиво. И такое долгожданное, но быстрое плескание в душе сумбур в мыслях только усугубило. Однако именно сейчас, оттеснив в сторону все более или менее своевременные мысли, мозг сверлило любопытство. «Кера, а что это у цифры часа кубик такой?» Айя, впервые увидев этот кубик, почему-то сразу вспомнила черно-белое изображение трех девушек за высокой мрачной колоннадой разрушенного здания. «У таких, как он, своя удача?» «Ну, спросила», — усмехнулся Кера, не сбавляя шага. «Цифроголовых понять как...» Он замялся, подбирая сравнение. «Как в центр корп-зоны пролезть?» Потом помолчал и добавил. «Про рейдеров говорят примерно так же». «Хм, там ведь были степени двойки на гранях. А что бы ты делал, выпади ему другая цифра? Например, 16 или 4?» «Ничего. А выпало бы 2, застрелил». Керра не стал мучить спутницу паузами. «Я его за язык не тянул, цифры клясться». «Там у каждого числа какое-то определенное значение?» — уточнила Айка, пытаясь разобраться в логике немудреного ритуала, и тут же перебила сама себя. «А, кажется, поняла. Цифра 64 эквивалентна 6 точкам, потому что максимальная на кубике, так?» «Цифроголовый станет, не с тобой поделится», — пожал плечами собеседник. «А так, если выпадает 64, значит, цифра подтверждает, если 2 — опровергает. Остальное сам решай». Цифрыч зря испугался. Я, конечно, дернулся, когда про зета-центр понял, но валить его и в мыслях не было. Но если бы выпала двойка, все равно бы убил? Даже несмотря на то, что не собирался? «Я его за язык не тянул», — повторил Керра. «На чего он вообще так испугался? Ты ведь даже не пошевелился. У него к планшету беспроводной сканер мозга был подключен. Самопал, конечно, по долям не следит, так, общую интенсивность мышления ловит. Вообще на тебя был установлен, но и меня тоже краем ловил. Вот поймал». «А на меня-то зачем?» Такого рода откровение Айку изрядно напрягло. «Чтобы, если чего узнаешь, но не осознаешь, был шанс это заметить». Керра пожал плечами. «Расслабься, это не детектор лжи. На тебе детектор использовать вообще глупо. Ты ведь даже не знаешь, что врать». Некоторое время шли молча. «У цифрыча, значит, кубик», — осторожно заговорила девушка. «А если тебе самому нужно испытать удачу, что ты делаешь?» Рейдер усмехнулся. «Я не верю в удачу. Сегодня утром нас вывела не удача, а план. Заранее продуманный». Он свернул в узкий, не более шага в ширину, проход между двумя старыми одноэтажными постройками. Подождал свою спутницу, пропустил ее вперед и чуть повозился, ставя на землю небольшую коробочку, которую присыпал мелкими камнями и мусором. Двинулись дальше. Вглубь частично обрушенного здания, где свернули в небольшой закуток под опасно накренившейся лестницей. Там Керра отрыл в горе мусора пластиковый контейнер, откуда вытащил спальный мешок и пенополиэтиленовый коврик. «Мы не на твою лёжку?» — удивилась девушка. «Нет. Слишком долго там зависали, кто-нибудь мог и засечь уже». Он помолчал, потом продолжил. «Слушай, день был непростой, я вымотался. Ты наверняка тоже. И тебе завтра с утра отвечать, что ты решила. Больше времени на раздумье дать не могу». «Я понимаю», — сказала девушка и добавила. «Завтра я все скажу».